Глава 16. Я не верю тебе. Нет, спасибо. Еще от прошлого отвара не отошел. Ответил я на предложение существа, скрывающегося под личиной доброго дедушки. Тогда поговорим серьезно, парень. Дедуля указал жестом на лавку, мол, присаживайся. «Я так понимаю, ты выбросил мой подарок, и теперь у тебя два ядра. Ну и как, доволен результатом?» «Давай перестанем ходить вокруг да около, и ты конкретно скажешь, чего хочешь от меня», — предложил я. «Так мы сэкономим и мое, и твое время». «Ты уже знаешь о древе миров достаточно, чтобы понять, то, что творится в твоей ветви, это ненормально». «А как должно быть?» Спросил я, почувствовав, что сейчас узнаю нечто важное. «Должен быть Демиург и 9 истинных богов, беспрекословно подчиняющихся его воле. Это закон конструктора, создавшего древо. Демиург вправе менять любые законы в пределах своей ветви, если они не ведут к гибели миров. Истинные боги несут его волю в каждый мир. Тысячи тысяч ветвей древа миров ожидают появления своего Демиурга, и порой умирают, так и не дождавшись». «И моя ветвь как раз из тех, что не обзавелась своим демиургом?» — спросил я, с трудом сдерживаясь, чтобы не послать этого сказочника куда подальше. «Если бы, юноша, ты нетерпелив, но я все же прошу выслушать меня. Как известно, если где-то есть власть, безграничная сила и бессмертие, значит, будут и те, кто пожелает обладать всем этим. Так появилась раса кураторов. Они долгие столетия изучали древо, и в итоге смогли вмешаться в четко отлаженные алгоритмы, внедрившись в систему конструктора под видом целителей, помощников. Кураторы получили доступ ко всем ветвям, находящимся на грани отмирания, и существенно изменили программу, которую ты знаешь как миры игры. Искаженные информатории тоже их работа». «И зачем они это сделали?» Дед говорил складно, хоть мне и не верилось в услышанное. «Какое хрен нам древо, если Земля находится в галактике Млечный Путь, а ее окружают тысячи других галактик, и все это ежесекундно расширяется в бесконечности?» «Каждая ветвь древа миров, находящаяся под влиянием кураторов, усиливает их. На 7-8 бессмертных представителей расы, которые со временем набирают силу и становятся новыми кураторами. Подчиненный их воле Демиург выбирает истинных богов среди тех, кому ему предоставят. По окончании выбора с Демиургом остается лишь администратор. Остальные покидают ветвь». «А вы, стало быть, сопротивление?» Я не смог сдержать сарказма в голосе. «Молодой человек, мы пытаемся предотвратить гибель древа, потому что каждая ветвь, попавшая под влияние кураторов, несет гибель другим здоровым ветвям. Они вирус, проникший в организм и поддерживающий его жизнь, но при этом убивающий всех, кто находится рядом. Знаешь, откуда позаимствовано это звездное небо? Такой же вид открывался, если смотреть в ночное небо с моей родной планеты. Сказать, что с ней случилось? Я ее не стала, как и сотен других миров. Я был богом в своей ветви, и потому меня не поразила та чернота, что пожирала все миры. Демиург спас нас ценой собственного бессмертия. Мы научились выживать вне миров, обороняться от тварей из-за грани, используя чистую прану. Мы научились опережать врага и побеждать при встрече. Прана, тебе уже знакомо это слово? Зря ты не послушал меня, не принял ее как основную силу. Пока ты пользуешься силой воли, ты уязвим перед кураторами и администратором твоей ветви». «Скажи мне, что вам нужно от меня?» — перебил я деду, устав слушать сказки. Все, что он мне говорил, могло быть как правдой, так и абсолютной ложью. «Если примешь прану, у тебя будет шанс уничтожить одного из кураторов». «Зачем? В чем мой интерес? Спасать древо? Ты же понимаешь, что я не верю и половине сказанного тобой. Чем ты докажешь, что не захватишь мою ветвь, стоит мне выполнить твою просьбу?» «Ты говоришь так же, как один глупый адепт огня», — устало произнес дед и приложился к своей фляжке. «Огня тоже не поверил нам, и теперь сидит в отстойнике уже много лет. Парень, без праны тебе не справиться с администратором. Тебя или поместят в одну из закрытых локаций, где ты пробудешь в бестелесной форме, пока не понадобишься. Или бросят в отстойник, где ты будешь находиться бесконечно долго. А твой мир, как и вся ветвь, будет медленно умирать». «Все это слова», — ответил я. «Верни меня туда, откуда вытащил. Там бойцы, наверное, с ног уже сбились в поисках. Еще раз повторяю, я не верю тебе». «Жаль, что мне не удалось убедить тебя», — грустно произнес дед. «Может, хотя бы возьмешь фляжку? Достаточно будет выпить содержимое, а потом согласиться принять прану как основной источник. Поверь, это будет твоим единственным шансом вырваться из застойника». «Нет», — твердо сказал я. «Прощай, парень. Надеюсь, нам не придется встретиться в качестве противников». Вновь налетел туман, затем чувство невесомости и, под конец, неровная почва под ногами. Дымка рассеялась, и я обнаружил себя стоящего возле тела червя. «Повелитель, мы тебя заждались уже», — раздался голос Назара. Стрелок расположился в паре метров на куче камней и сосредоточенно чистил один из револьверов. «Очередное испытание?» «Можно и так сказать», — ответил я. «Потери были?» «Чуть крата не потеряли. Хорошо, что Вия находилась на крыше, и когда мигнул защитный купол, она вытащила твоего зама практически с того света, какой-то способностью». «Моего зама?» — не понял я. «Ага, его так все называют. Крат всегда рядом с тобой, и слушается его не меньше, чем Карла и Самиэля». Перед крепостными вратами располагалась целая насыпь из валунов, через которую пришлось перебираться. По пути Назар мне рассказывал, какие трофеи удалось взять с гуманоидов. 5 десятков винтовок и 1000 патронов к ним. Мы смотрели в лавке, так и боеприпасов там нет. Еще нам достался кубок, только он странный какой-то, 3 раза меньше наших, и для его активации достаточно всего 2000 сил воли. Он словно сам по себе. Пробовали поставить на алтаре, так его словно ветром сбрасывает. Скорее всего, так и есть. Войдя во двор крепости, я заметил неизвестную Вию и Раю с Сатой. В этот момент у меня в голове словно что-то щелкнуло, и пришло озарение. Я сменил направление, двинувшись навстречу воительницам. Те при виде меня умолкли. «Повелитель, ты вернулся? Опять испытание?» — первой заговорила Ирая. «В этот раз нет, скорее уж посещение информатории. Сата, ты говорила, что знакома с Агни. Насколько вы были близки?» Видя, как молодая женщина покраснела, добавила. «Я имею в виду, насколько он доверял тебе». «Мы любили друг друга», — ответила бывшая адепт жизни. «Я ему доверяла, а вот он — не знаю. Агни много о себе рассказывал, но как проверить, правда это или ложь?» «А не рассказывал ли он о странностях в игре? Вот о таких, как у меня, переносах неизвестно куда, о странных незнакомцах, владеющих невероятной силой и рассказывающих странные вещи, о старике, говорящем загадками, или, может, другие события, которые показались ему необычными?» «Он пару раз говорил, что его во сне преследует странная женщина, которая просит отречься от стихии огня в пользу какой-то раны или маны, не помню точно. Агни тогда очень злился и даже выкинул свою фляжку. Это было перед финальной битвой с последним из адептов. Я в тот раз не пережила боя и больше не виделась с ним. Скорее всего, он проиграл». «Он выиграл, Сата». Горько усмехнулся я, понимая, что часть сказанного дедом правда. «Выиграл, но не победил. Его закрыли в изолированном мире. Значит, странная женщина приходила. Спасибо, Сата». Встретив внутри помещения Крата и Карла, наказал собрать через 4 часа всех командиров возле алтаря. Надо было кое о чем поговорить. Сам же отправился в помывочную, после которой завалился спать. До следующей волны осталось 6 часов, а меня изрядно вымотали все эти испытания и прочие боевые действия. Вот только уснуть сразу не получилось. В голове раз за разом прокручивали слова деда. Что-то в них не давало мне покоя, а вот что, я не мог понять. Пытаясь нащупать мысль, что не так, я на самой грани сна и яви почти ухватил мысль, беспокоящую меня. Я уже приходил к мысли, что стал повелителем воли не случайно. Молодой, с соответствующими требованиям деда, мировоззрением и характером, идеальный кандидат, тот человек, каким я был до чистилища, скорее всего, пошел бы на поводу у старика. Ворон — живой тому пример. Но я изменился, по-другому быть не могло. Самое странное, почему дед, находящийся здесь тайно, смог вмешаться в мир игры, а администратор, ответственный за все, что происходит в мирах стихий, не заметил? Потому что не следил за простыми заключенными, а потом стало поздно? Да и следил ли вообще? «Муж мой, проснись!» — вырвал меня из сна тревожный голос Ирай. «Степан поймал лазутчика». «Живым взял?» Сон как рукой сняло, подскочив, тут же начал обуваться. «Ну, чего молчишь?» «Живым. На подходе к крепости увидел, сообщил Карлу, а когда лазутчик под невидимостью проник в крепость, бойцы его щитами зажали и связали». «Давно это произошло?» «Полчаса назад. Карл приказал не беспокоить тебя, чтобы хоть немного отдохнул. Вот только когда начали его допрашивать, он стал говорить странные вещи. «Где он?» Пленника звали Кир. Я обнаружил их вместе с воеводой и еще десятком бойцов посреди крепостного двора. Почувствовав сильную угрозу от посланника Творца, не стал приближаться. Вместо этого приказал Карлу подняться ко мне и велел рассказывать. Пленный поведал о действительно странных вещах, будто Творец сошел с ума и переносит своих бойцов в жертву одного за другим, а его, истинного игрока, отправил на разведку с наказом передать повелителю воли, что его ждут в гости. Все это звучало как полнейший бред, и я, памятуя, что Творец – отличный артефактор, произнес: «Нужно вытащить этого идиота за пределы крепости. Если не пожелает уходить, прикончи, чтобы не призвал удвоенную волну тварей», – произнес я пятой точкой предчувствия неприятности. «Если он говорит правду?» «На его проверку уйдет слишком много сил воли», – произнес я. «Почти вся, я бы сказал. Скоро волна, не хотелось бы потратить последние силы». «Эй, повелитель!» произнес пленный, поднимая на меня свои глаза. В них появилась такая тоска и безысходность, что мне все стало ясно. «Все в укрытие!» заорал я, заваливаясь сам и подбивая ноги нерасторопному гному. «Бум!» Шарахнуло так, что даже меня со всеми мутациями знатно оглушило. Перебарывая головную боль и тошноту, я поднялся на ноги и осмотрел место взрыва. «Твою мать! Из десятка воинов лишь один, успевший укрыться щитом, подавал признаки жизни. Вот сука!» «Повелитель, что это было?» С края башни свесился Крат. «Диверсия!» «Привет от Творца это был! Крат, принимай командование! Мы покидаем крепость!» Через полчаса отряд, состоявший из 179 человек, вышел на тракт и двинулся в направлении последней вражеской крепости. Или предпоследней, тут как получится. Все дальнейшие планы обсуждали уже на ходу. «Если Творец действительно приносит жертву своих бойцов, значит, это дает дополнительные стихиальные силы», – рассуждал Крат. «Неизвестно, сколько у него осталось бойцов и сколько раз на него нападал червь, но я считаю, нам не следует идти в лобовую атаку. Как думаешь, тебя увидят, если подберешься под своей маскировкой?» «Думаю, я пойду один», – ответил я. «Вряд ли нас будут ждать сразу после волны, поэтому мы и покинули крепость раньше. Сейчас у нас достаточно огнестрельного оружия, чтобы уничтожить любое количество тварей. А для самых сильных я не пожалею пару божественных способностей. Все равно при отражении сила воли восполнится». «А если Творец ударит способностью Демиурга?» – возразил осторожно Степан. «Я точно знаю, одна из них атакующая, причем бьет по всем без разбора». «Теперь у меня есть это!» – я похлопал по рюкзаку, в котором помимо Кубка Воли находился второй, взятый с гуманоидов. Я успел опробовать этот артефакт, сильно отличающийся от основного. Во-первых, объем купола можно было регулировать от десятка квадратных метров до площади крепости. И во-вторых, стоимость его активации была смешной, всего 4000 сил воли. За 4 часа до волны Карл, давно пришедший в себя после взрыва и вновь принявший командование, остановил колонну и выстроил бойцов кольцом. Крат, установив в центре построения бастион, приготовился к активации щита. Наступила тишина, изредка нарушаемая командами Карла, да шуточками бойцов, стоящих в первой линии. Все ждали прихода тумана, но пришел дождь. Точно в срок, когда должна была прийти волна. «Карат, ставь защиту!» Приказал я, и через пару секунд струи холодного дождя прекратили хлестать бойцов, а сформировавшийся купол расцвел тысячами голубых, сверкающих искр. «Это адепты жизни!» Внезапно крикнула Сата. «Не вздумайте стрелять! Если не убивать их, должны уйти сами!» Это было жуткое зрелище. Прямо из стены дождя вплотную к куполу выходили белые и черные единороги, абсолютно обнаженные дриады и заросшие густой шерстью антропоморфные бараны. Они останавливались и пристально смотрели на нас немигающими умными глазами. Как бойцам удалось сдержаться, не ударить никого, не представляю. Длилось это странное действие около часа, а затем лица и морды стали растворяться в дожде. Когда исчезло последнее существо, дождь начал стихать. По куполу было хорошо видно, как капли все реже попадают в него, вспыхивая голубыми искрами. А затем настало время, когда дождь прекратился, и мы оказались под ночным усыпанным звездами небом. Купол немного искажал окружающий нас мир, словно мы находились под колпаком из толстого стекла. Наконец, перед глазами вспыхнули строки. «Серафим, ты со своими воинами отбил 6-ю волну тварей. Потенциал атаки 40%, не потеряв ни одного бойца. До 7-й волны тварей, потенциал атаки 50%, осталось 40 часов. Получена награда. 750 тысяч сил воли. Получен бонус за отражение волны без потерь. 100 тысяч сил воли. Доступна сил воли. 1 666 500 и 100 000 000. Карат, снимай защиту, произнес я, возвращая ликвидатор за спину. Купол тут же начал растворяться, нас обдало ночной прохладой и запахом, который обычно бывает только после дождя. Посовещавшись с истинными игроками, мы пришли к выводу, что бой будет проходить с помощью способностей Демиурга и божественных сфер. Разумеется, если мне не удастся проникнуть за стены крепости. До крепости Творца пришлось топать еще 6 часов. Пару часов назад основной отряд стал лагерем. Я решил не подвергать их лишней опасности. На разведку пошли втроем, я, Крат и Вадим. И то потому, что меня не захотели отпускать одного. Спутников я оставил в паре километров позади, а сам приближался к стенам под невидимостью. Крепость последнего противника встречала меня мертвой тишиной и парой сотен изуродованных, обожженных трупов, разбросанных вокруг стен. Ни одного часового на стене, ни одного звука. Бесшумно взлетев, я осторожно опустился на вершину башни, где обнаружил бойца в латном доспехе, бессовестно дрыхнувшего на посту. Черт, что здесь вообще происходит? Где все? Короткие удары, охранник бастиона умер, так и не проснувшись. Вытерев лезвие, осмотрелся более внимательно. Во дворе, правда, никого, лишь гора человеческих трупов возле одной из стен. Осторожно проверил крышку люка, ведущего в башню. Заперто. И зачем, спрашивается, это делать, непонятно. Плавно спустившись на стену, я проверил еще одну дверь, тоже запертую изнутри. И тишина. Ломать двери не хотелось, поэтому я поступил следующим образом. Прямо вовнутрь башни призвал твари за грани, а сам, отодвинувшись на пару метров от двери, принялся ждать.